Тебя более или менее в ловушке держит. «А это что?» — спрашивает он и тычет в скалку. Я ее так и на ступеньке оставила, когда звонок зазвонил. «А по-твоему что?» — сразу спросила я. «Птичья клетка?» «На скалку, похоже», — отвечает. «Вот молодец», — говорю. А голос мой будто издалека доносится. Он вроде бы там где-то, а я тут. «Ты с Эмми всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут». «Ладно», — говорит. «Только чего скалка на лестнице делает?» — спрашивает. И тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только 25, но его отец был тогда среди тех, кто Джо искал. И мне ясно стало, что Льюк Марчант и Сэмми, и всем другим своим дурачкам, с детства внушал, что Долорес Клейборн Сент-Джордж своего старика на тот свет спровадила. Вы помните, я сказала, что того, кто не виноват, правда, более или менее в ловушке держит. Но увидела я, как Сэмми на меня смотрит, и сразу решила, что мне побезопаснее будет, чем более. Я в кухне была. Хлеб собиралась печь, когда она упала, сказала я. И еще, когда ты не виновата, а решаешь соврать, ложь получается необдуманная. Невиновные не тратят часы, придумывая историю, чтоб комар носа не подточил. Вроде как я сочинила, что ушла на русский луг смотреть затмение, и мужа своего увидела только в погребальном заведении Мерсье. Чуть я про хлеб соврала, как мне ясно стало, что это против меня обернуться может. Но если бы ты, Энди, видел этот его взгляд, темный такой, подозрительный, боязливый, ты бы тоже соврал. Он встал на ноги, хотел было повернуться. Вдруг застыл и смотрит на верхнюю площадку. Я проследила его взгляд и увидела свою смятую комбинацию. «Выходит, она сначала комбинацию сняла, — говорит он, — и опять на меня глядит. А уж потом упала или прыгнула, или что она там еще сделала, верно, Долорес?» «Нет, — говорю, — это моя». «Если ты хлеб пекла на кухне, — говорит он, — медленно так, точно тупой ученик, который у доски задачку решает, так что твое нижнее белье там наверху делает?» А мне в голову ничего не приходит.